Почему богоугодные страдают? Вначале Иов ответил на этот вопрос так: «Потому что Бог неправеден в делах своих». Друзья стали убеждать Иова, что Господь наказывает его за лицемерие, но и Иов, и его друзья были неправы. И Елиуй, советчик, посланный Богом, объяснил им, что Бог милостив в своих намерениях и действиях. А Господь ждал, пока эти люди обсуждали его, его намерения, его действия, его пути. А потом он сказал, что он тот, кто он есть, и что нужно просто довериться ему. Этого достаточно.